Жизнь после краха Третьего рейха. После капитуляции Германии Вальтер Шелленберг некоторое время жил на вилле шведского дипломата графа Фолька Бернадотта в Швеции. Однако в июне 45 года союзное командование добилось его выдачи как военного преступника. В отличие от другого интеллектуала и коллеги по СД Отто Оллендорфа, Вальтер Шелленберг сумел избежать назначения по совместительству на должность начальника одной из четырех Эйнзацгрупп. В итоге начальник третьего управления РСХА по приговору одного из Нюрнбергских трибуналов за прямое участие в уничтожении 90 тысяч советских граждан повешен, а начальника шестого управления РСХА в апреле 49 года приговорили всего лишь к 6 годам заключения за членство в преступных организациях СС и СД и расстреле нескольких советских военнопленных. Освободился Вальтер Шелленберг в декабре 50 года. Сначала жил в Швейцарии, но затем был вынужден переехать в Италию, где поселился в маленьком городке Палланца, расположенном на берегу озера Лаго Маджоре. В конце жизни он тяжело болел и был помещен в клинику Формако, где готовился к операции на печени. Немецкий журналист Клаус Харпрехт, который участвовал в подготовке к печати рукописи мемуаров шеф 6-го управления РСХ, так описал Вальтера Шелленберга в последний год его жизни. «Когда я впервые встретил его в Паланса на Лаго Маджоре на одной дружеской вечеринке в конце лета, я с трудом различил его среди гостей, собравшихся в большом отеле. Худощавый человек среднего роста, корректно одетый, не лишенный обаяния, у которого ни в жестах, ни в одном движении, ни в одной черте лица не было ничего бросающегося в глаза. Его можно было принять за любезного адвоката или за предпринимателя средней руки. Его вежливость казалась слишком напряженной, чтобы быть искренней. Несомненно, от этого человека исходило какое-то смутное обаяние, которое он временами пытался заставить сверкать во всю мощь. Он говорил спокойно, приглушенным и мягким голосом. Он составлял фразы с небрежностью, мешающие ему полностью убедить собеседника. Тон его разговора временами нарушала какая-то странная нервозность. Становилось ясно, что Шелленберг старается в первые же мгновения завоевать своего собеседника при помощи тихой, почти незаметной атаки. Чувствовалось, что он не в состоянии приносить недоверчивую отчужденность и сдержанность, что он давно уже не обладает той уверенностью в себе, какую охотно демонстрирует. Казалось, его большие светлые глаза не перестают выпытывать у собеседника, как тот относится к Шелленбергу, в состоянии ли еще он, бывший шеф германской тайной службы, оказывать на окружающих такое же влияние, как это бывало раньше. Осторожная реакция партнера портила ему все удовольствие от беседы. Он чувствовал себя вынужденным усилить нажим. На глазах его самоуверенность превращалась в банальное тщеславие. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Самоуверенность Шелленберга была лишена всякой социальной опоры. Его родители принадлежали к среде обедневшего бюргерства, ставшего жертвой войны, революции и инфляции. В юности ему, несомненно, пришлось узнать нужду. В наследство от родителей ему досталась, пожалуй, социальная амбиция. Средств же для ее удовлетворения не хватало. Таковы классические условия для становления парвеню, человека, стремящегося любой ценой выбиться в люди, испытывающего сомнительную страсть к общению с избранным обществом и склонного добиваться своего на пути авантюр и несолидных спекуляций, а не в результате упорного труда. После Первой мировой войны стендалевский Жюльен Сорель наверняка не облачился бы в сутану священника. Пример этот выбран не случайно. Люди, подобные Шелленбергу, склонны к сомнительной романтике. Их с магической силой притягивает мир, расположенный по ту сторону установленных порядков, по ту сторону скучной расчетливости. Необычное у них в порядке вещей, случайное для них правило. Недаром Шелленберга особенно привлекала эпоха Возрождения. В этом он сближается с представителями потерянного поколения послевоенной Европы. Их восхищение мощью торжествующей воли героических личностей соответствовало их собственной слабости. Их внутренняя раскованность делала их рабами коллективизма. Слабости и дарования, сплетенные в этих людях воедино, вели между собой роковую игру. Когда, например, Шелленберг наталкивался в деловом споре на упорное сопротивление, он умел изменить тактику, отказавшись от грубого психологического давления. В течение нескольких секунд исчезало его озлобленное напряжение. Сложив оружие, мило улыбаясь, он соглашался на капитуляцию, условия которой он пытался выторговать с невозмутимой терпимостью. Насколько сильно было в нем стремление оказывать влияние на окружающий его мир и людей, настолько же легко он сам поддавался чужому влиянию. В этом сильном рецептивном таланте скрывалась способность к духовной приспособляемости, которая, несомненно, до известной степени объясняет тайну его блестящей карьеры. В то же время она проявилась и как опасная слабость. Способность к приспособлению означала и ненадежность. С почти женской чувствительностью уживалась капризность опереточной дивы, уже неуверенной в собственном успехе. У Шелленберга не было ярко выраженного подлинно мужского характера. Было бы преувеличением назвать его сильной личностью. Умер Вальтер Шелленберг в Турине, Италия, 31 марта 1952 года.